Глава первая. Предание старины глубокой. В конце четвертого тысячелетия произошло событие, от которого историки начинают отсчитывать уже не историю человечества, но историю цивилизации. Примерно около 3100 года до нашей эры, плюс-минус 150 лет, фараон Менес или Мена объединил Верхний и Нижний Египет, положив начало так называемому Древнему Царству. Запомним эту дату — 3100 год до нашей эры. Потому что именно тогда, примерно 5000 лет тому назад, на заселенной планете вдруг одновременно и совершенно независимо друг от друга, словно три факела, вспыхнули три величайшие цивилизации — египетская, месопотамская, индохарабская. Широкой публике широко известен Египет, она, публика, меньше знает про Месопотамию, хотя все, конечно, слышали про Вавилон и Шумер. А вот индохарабская цивилизация известна только узкой публике, причем и известна тоже узко. Даже специалисты практически ничего не знают об истории этой величайшей культуры, поскольку она немая. Индохарабская письменность еще не расшифрована, в отличие от египетских иероглифов и вавилонской клинописи. Египет никогда не исчезал из памяти прогрессивного человечества. Он всегда был рядом, под боком. Его завоевывали войска Александра Македонского, римляне, арабы, турки, англичане, армия Наполеона. И каждый европейский завоеватель тащил с собой толпу ученых, которые сразу же начинали все изучать, записывать. Месопотамию человечество открыло для себя только в XIX веке, когда ослабевшая Османская империя потихонечку стала запускать на свою территорию первых ученых, немцев, разумеется, поскольку они были союзниками. Как только железный занавес упал, на земли Турецкой империи хлынули толпы высококлассных немецких археологов. Немецкие ученые ехали с грандиозной задачей — прочесть Библию как исторический документ. Они хотели найти все те города, которые упоминались в книге книг. Нашли. В школьных учебниках времен Пушкина нет ни Шумера, ни Вавилона, ни Месопотамии, потому что в ту пору немцы еще не поработали лопатами и кисточками на территории османов. Зато про Египет Пушкин знал много. Про Египет и в современных школьных учебниках написано выше крыши. Гораздо меньше про Шумер. И совсем ни слова про индохарабскую культуру. Последнюю открыли только в 20-х годах 20-го столетия, и по причине ее немоты писать о ней пока просто нечего. Но, надо сказать, открытие этой культуры потрясло историков. Вдруг, совершенно ниоткуда, возникла величайшая древняя цивилизация, про которую никто ничего не знал. Это все равно, что обнаружить у себя в гараже лишний автомобиль или в комнате лишнее кресло. В долине Инда, на территории современного Пакистана и северо-западной Индии, были найдены остатки свыше 100 городов общим населением более миллиона человек. В них обнаружены системы водопровода и канализации, общественные здания, обширные зернохранилища, жилые и культовые сооружения, а главное — огромное количество письменных источников, расшифровать которые, чтобы узнать об этой цивилизации побольше, пока не удалось. Известно только, что просуществовала эта цивилизация более 1500 лет, дольше, чем Рим, и города ее не были окружены крепостными стенами, как города эпохи максимального могущества Римской империи, как и современные города. Весьма показательный факт, не правда ли? Люди тогда жили по всей планете. Почему же специалисты выделяют именно эти три культуры? Потому что среди общего заселенного пространства они выделяются как три пика среди равнины. Это были высокие культуры. Высокими культурами историки называют такие, в которых есть города, разделение труда, централизованная власть, законодательство, письменность. Практически до самого конца четвертого тысячелетия до нашей эры никаких высоких культур на планете не было. А тут вдруг вспыхнули целых три, почти разом. При этом цивилизации были совершенно изолированы друг от друга и в течение первых столетий жизни ничего не знали о существовании друг друга. Странное хронологическое совпадение. Что же заставило их разгореться? Ухудшение климата. Взлет всех трех цивилизаций в точности приходится на эпоху глобального похолодания. Холод кристаллизовал цивилизацию. Точнее говоря, свою роль здесь сыграло не столько даже похолодание, сколько вызванное им иссушение климата, которое, снизив урожайность, заставило людей объединять усилия, то есть сколотить государство. Когда жизнь грубо берет за горло, приходится выкручиваться, думать, изобретать, пробовать. Чтобы поднять катастрофически падающую урожайность, нужны ирригационные сооружения. Оросительные каналы необходимы всем крестьянам, но каждый крестьянин в одиночку построить канал не может. Значит, нужно объединить усилия всех крестьян. А как заставить единоличников работать на общее благо? Только силой. Так появляется аппарат насилия, государство. Для осуществления глобальных проектов, таких как ирригационные системы, например, необходима мощная централизованная власть. А существование такой власти предполагает развитую налоговую систему, иначе власти нечем будет кормить свой аппарат насилия. А для сбора налогов нужна развитая письменность и специальные налоговые службы. Вот вам цивилизация, усложнение социальной структуры ради выживания.